Глава пятая. Когда солнце, словно огненный шар, опустилось в море и сумерки окутали гавань, Мануэль Торрес возвращался на свой бот. Через плечо у него был перекинут матерчатый мешок. Его лысина в лучах заходящего солнца сияла, словно апельсин. Он то и дело останавливался, чтобы обменяться приветствиями с бесцельно слоняющимися кубинцами, которые только и ждали того момента, когда они смогут вернуться в свои бараки в надежде, что жены предложат им что-нибудь поесть. Когда Мануэль поднимался по трапу на свой бот, лицо его было мрачным и хмурым. Он осторожно снял с плеча мешок и убрал трап, после быстро огляделся по сторонам. Ничто не указывало на присутствие сыщиков и даже просто полицейских. Торрес свистнул, предупреждая Фуэнтеса о своем возвращении. Затем взял мешок и пошел к каюте, в которой было темно. Мануэль предупредил Фуэнтеса, чтобы тот в его отсутствие не зажигал света. Прошло уже более 6 часов, как он ушел. Ему было жаль Фуэнтеса, который сидел в полном одиночестве в сгущающихся сумерках. По крайней мере, он хоть оставил ему еду. Мануэль вошел в каюту, закрыл дверь и включил свет. Фуэнтес, лежавший на койке, приподнялся. «Не могу сказать, чтобы ты очень торопился», — заворчал он. «Или ты думаешь, что мне доставляет удовольствие лежать здесь и ждать, ждать?» «Друг мой», — спокойно возразил Мануэль, — «тебе незачем ждать и ждать. Ты ведь не в заключении. Достаточно просто встать и уйти. Никто, кроме копов, тебя не задержит». Сразу отрезвев, Фуэнтес улегся на жесткий матрас. «Я просто вымотался. А ты смог бы целыми часами сидеть в заперти в этой душной каюте? Забудь это, Мануэль. Я знаю, что ты делаешь для меня все возможное, и благодарен тебе за это». Мануэль начал развязывать мешок. «Сегодня у нас хороший ужин», — сказал он. «Спагетти, цыплята, сыр». Фуэнтес напряженно всматривался в лицо Мануэля, освещенное лампой. Его беспокоило мрачное, жестокое выражение, застывшее на его лице. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. Фуэнтес встал с койки и подошел поближе к столу, на котором Мануэль выложил упаковку спагетти, жестянку с соусом чили и упитанного цыпленка. «Сначала мы поужинаем, я проголодался. Несмотря на то, что в мешке еще что-то осталось», Мануэль затянул завязку и осторожно поставил его в узкий шкаф. «У тебя там еще что-то?» — спросил Фуэнтес. «Бомбы», — ответил Мануэль. «Но давай сначала поедим». Он прошел в маленький камбуз, налил воды в кастрюлю, поставил ее на газовую плиту и включил электрогриль. После этого начал открывать банки. Закончив работу, взял курицу и насадил ее на вертел. Хотя движения его были методичными, лицо оставалось мрачным. Фуэнтес стоял на пороге камбуза и наблюдал за ним, нервничая все больше и больше. Еще никогда ему не приходилось видеть Мануэля в таком мрачном и задумчивом состоянии. «Какие-нибудь неприятности?» — повторил он свой вопрос. «Мы поужинаем. Поговорим потом», — ответил Мануэль, засыпая спагетти в кипящую воду. Фуэнтес, вернувшись в каюту и разложив на столе ножи и вилки, присел на койку и стал терпеливо ждать. Спустя 40 минут оба сидели за столом, поедая курицу и спагетти, залитые соусом. Мануэль жадно глотал еду. Его лицо оставалось по-прежнему хмурым. Фуэнтес, одолеваемый беспокойством, ел медленно, то и дело поглядывал на него. Наконец он не выдержал. «Мануэль, друг мой, что случилось? Скажи мне, ради Бога!» «Он умрет», — ответил Мануэль, отправляя в рот последний кусок курятины. Фуэнтес замер. «Ты имеешь в виду Педро?» «Кого же еще?» «Я разговаривал со своим приятелем из больницы. Теперь не осталось никакой надежды. Это вопрос времени. Педро может протянуть неделю, даже две, но он не жилец на этом свете. Фуэнтес, думавший только о своей шкуре, успокоился. «Значит, нам теперь не нужны бомбы?» Его кидало в дрожь, когда он думал о бомбах. «Так что у нас одной проблемой меньше». Мануэль посмотрел на него. Его глазки были похожи на маслины. «Приятель, ты совсем ничего не соображаешь. Или ты забыл, что предстоит нам, тебе, Аните и мне?» Фуэнтес уставился на него. «Ты ошибаешься. Я точно знаю, что нам делать. Мы врываемся в апартаменты отеля, задерживаем эту богатую парочку до получения выкупа и уезжаем с 5 миллионами в Гавану. Почему ты говоришь, что я не соображаю? А как мы попадем в апартаменты?» Фуэнтес в нетерпении возвел кверху руки. «Мы же договорились. У Аниты есть дубликат ключа. Она проведет нас в апартаменты. Почему же ты говоришь, что я не соображаю?» «Теперь я вижу, что ты не только не соображаешь, но еще страдаешь короткой памятью», — заметил Мануэль, отрезая себе кусок сыра. «Ты забыл, что Анита обещала провести нас в апартаменты только при одном условии». Он наклонился вперед и посмотрел Фуэнтесу в глаза. «Педро должен быть свободен и уехать с нами в Гавану». Фуэнтес пробежал пальцами по длинным сальным волосам. «Но ты же сказал, что он умирает». «Теперь, дружище, ты начинаешь видеть проблему. Да, Педро умрет примерно через неделю. Анита любит этого человека. Она готова сделать все, чтобы снова быть вместе с ним». Мануэль отрезал себе еще сыра. «Женщины нуждаются в понимании. Я хорошо ее понимаю. Для нее деньги ничего не значат. Ее жизнь целиком принадлежит Педро. Я дал ей слово, что муж ее получит свободу и поедет вместе с нами в Гавану, если она проведет нас в апартаменты. Я сделал все возможное, чтобы обеспечить его освобождение. У меня есть две бомбы, которые окажут такое действие, что Педро освободят». Мануэль закрыл глаза, чтобы Фуэнтес не мог видеть, как он страдает. Наступило долгое молчание, во время которого Фуэнтес смотрел на Мануэля со все возрастающим нетерпением, но он боялся его и поэтому молчал. «Я дал Аните слово», — начал опять Мануэль, уставившись на свои огромные руки, лежащие на столе.